оставил, через его боль он хотел разговорить моего отца, а когда отец исчез, ему и Бадра стал не нужен. Время идет, а Хаджарата никак не могут взять. Но я уже говорил, как трудно человеку одному. И вот Хаджарат, забыв свои обиды, сдружился с одним обреком. Вместе спят, вместе едят, вместе уходят от погони. У этого обрека брат был арестован и сослан в Сибирь. Он тоже был обрек. Однажды они, я говорю о Хаджарате и этом обреке, высоко в горах наткнулись на человеческое жилье. А оказывается, там жил пожилой абхаз со своей дочкой Перестарком. Он выкорчевал лес, посеял кукурузу, держал пчел. Знал я его имя, забыл, будь оно проклято. Хаджарату приглянулось это место. Вокруг ни души, чащобы не прорубиться, ущелье не переползти. Старик этот 15 лет там прожил, и ни один человек не знал, где он живет. Он иногда спускался вниз, но к нему никто никогда не поднимался. Почти прямо над грохочущим водопадом из-за хребта вывалился вертолет. На мгновение грохотом мотора перекрыл шум водопада и, бешено вращая огромными неряшливыми лопастями, как бы проваливаясь и выбираясь из воздушных ям, пропилил над альпийскими лугами и завалился за северный хребет. Старый Хасан взглянул ему вслед привычными спокойными глазами и сказал: «Это чудище сверху все видит. В прошлом году в самом дремучем урочище под Псху он нашел последних новоафонских монахов. Человек в лесу без огня не может, огонь не может без дыма. Через дым нашли. Сняли всех вертолетом, привезли в город и отпустили. Власть, как и мы, пастухи, не любит, чтобы от нее скрывались. Спасись на глазах. Но тогда вертолетов не было, тогда можно было спрятаться. И вот стал Хаджарат со своим другом туда наведываться. Домой нельзя. Перебраться через Кавказ и жить среди других народов наши тогда не могли. Сейчас везде живут, тогда не могли. Если бы он знал, что будет революция, и власть перевернется вверх ногами, может быть, переждал бы где-нибудь на Кубани, но он не знал. Сейчас некоторые делают вид, что он, революция, конституция, все знал. Как и все мы, он знал и экзекуция, а революция, конституция не знал. Он был простой и решил жениться на дочери этого старика. «Так и так», — говорит Хаджарат старику, — «имя мое ты знаешь, как и вся Абхазия. Хочу жениться на твоей дочке. Буду раз в неделю приходить, мыться, переодеваться, отдыхать. Деньги у меня есть, добро у меня есть. Если убьют, все вам останется. И по хозяйству буду помогать, пока жив. Что ты мне скажешь на это?» Испугался старика. Что может сказать такому человеку? «Спроси у нее, — говорит, — если она хочет, пусть выходит». Спросил. Она опустила голову. «Если я такому человеку приглянулась, — говорит, — согласна». И вот Хаджарат стал ее мужем. Но, конечно, ни свадьбы, ни гостей. Только этот его друг знает о женитьбе. И вот, значит, они живут. И бедный Хаджарат привязался к ней. Все же женщина, все же очаг. И она, как бывает весной, когда старый кол изгороди вдруг выбрызгивает листья, помолодела, порозовела. А судейский в это время сидит в Мухусе и рассылает своих шпионов по разным деревням. И он, наконец, донюхался, с каким обреком сейчас дружит Хаджарат. У этого обрека была жена. И он иногда тайком приходил к себе домой. И вот однажды приезжает к ней гнилоглазый и уговаривает помочь встретиться с ее мужем. «Если твой муж подсобит мне в одном дельце, — говорит ей, — я его верну тебе».